Глава восьмая. Кирилл. «Какая я тебе кикимора!» Вспыхивает и взвизгивает, чуть ли не переходя на ультразвук, Жанна. С ее лица и челки капает вода. Верх халата тоже намок. «Зеленая!» Смело выглядывает из-за моей ноги Вика. «И страшная!» Но тут же за нее прячется. «Эх, страшная! Еще бы!» Глаза у Жанны того и гляди, разразятся разрядами молний. Открытые участки кожи лица краснеют, рогов не хватает и пышущего пламени из расширенных ноздрей. Зеленолицая демоница переводит полной ярости взгляд на меня. «Это кто?» Пальчик указывает точно на перепуганную малышку. «Уф, мысленно тяжело вздыхаю. И не только мысленно». «Нужно быть спокойней, Кирилл, спокойней. Бери пример со своего друга. У Серёги почти в любых ситуациях морда кирпичом. Суровым таким кирпичом, что того гляди, просто убьет собеседника. Его хрен пробьешь на эмоции. И я один из немногих, кто понимает, когда друг шутит, а когда нет. Еще один вдох-выдох. Я сюда приехала расслабиться. Расслабиться. Эта дочка...» В этот момент, как назло, происходит глотательный рефлекс, и приходится прервать речь. «Что?» — ошалевше возмущенно восклицает Жанна. «Дочь? Откуда у тебя дочь?» Ну вот, как обычно, не дослушала. На девушку страшно смотреть. «Не отдавай меня ей!» — подливает масло в огонь Вика, тряся меня за штанину. «Она точно детей ест!» Вдох-выдох. «Это дочка нашего нового врача», — терпеливо поясняю Жанне. «Тебе нужно дослушать было, прежде чем строить догадки и приходить к необдуманным выводам. Возможно, к правильным. Этого я пока сам не знаю». В глазах Жанны проявляется немного осознания. «Погоди», — проговаривает она задумчиво. «Это та девочка, что ты нес на руках? Мы с девочками тебя видели». «Она самая», — киваю. «Она с дерева упала. Нес врачу на осмотр». Похоже, пожар затухает. Можно уже облегченно выдохнуть. Хочу расслабиться. Постоянно в работе. А последний год так вообще перенапряженный был. «А-а-а!» — обрадованно восклицает Вика, с таким выражением словно разгадала сложную загадку. «Так это та из уточек, которой мы махали?» Надо же, запомнила, когда говорил про уточек. Не ожидал, что мелкая сможет позже припомнить это в присутствии Жанны. Зеленые брови девушки ползут вверх. Губы от возмущения надуваются сильнее. Даже не знаю, какой процент в их объеме остался от настоящих. «Ага», — согласно киваю. «А-ха-ха-ха!» — хватается за живот Вика, делает пару шагов в сторону и упирается головой в сидушку диванчика. В согнутом состоянии продолжает хохотать. Похоже, кикимора уже не боится. Жанна аж трясёт. «Я не понимаю, что вообще происходит!» Переводит взгляд с меня на девочку и обратно. «Уточка кикимора!» Продолжает угорать малышка. «У-ха-ха-ха-ха!» Мелкая заражает, и я тоже почему-то начинаю ржать. Жанна обиженно разворачивается и быстрой резкой походкой уходит, громко хлопает дверь в один из кабинетов. «Погнали отсюда», — предлагаю Вике, пока она своих подружек не привела, а то пытаюсь подобрать слова, но девочка, смеясь, справляется сама. «А то чё? Они нас закрякают! Ха-ха-ха!» После этих слов мозг рисует разные картинки с участием губастых подружек Жанны, одна забавней другой. Давно так не смеялся. Возможно, как сквозь плотину прорвалось накопившееся напряжение. Но мне становится действительно легче. Не успеваем уйти, как приходит сообщение от Надежды Павловны. Просит привести Вику к маме. Та сейчас бодрствует. Отлично. Может, получится поговорить с девушкой. Желательно наедине. Уйти не успеваем. Хлопнув дверью в холле, снова появляется Жанна. Зеленой маски на ее лице уже нет. «Кирилл, Официальным тоном объявляет она. Старается держать на лице безэмоциональную маску. Получается, правда, так себе. «Я требую от тебя объяснений, что эта малявка делает рядом с тобой, а также жду извинений. Не намерена терпеть такого издевательства над собой». Из-за двери, откуда появилась Жанна, появляются любопытные губастые головы. На некоторых лицах косметические маски. Моментально вскипаю. Какого она вообще может от меня что-то требовать? Гашу в себе яростный порыв и стараюсь говорить спокойно. Напомни-ка мне, Жанна, что я сказал, когда только собирался сюда ехать. Видимо, что-то все же отражается на моем лице, отчего девушка чуть подается назад. А голосу добавляется плохо сдерживаемые рычащие нотки. Головы подружек, как по команде, пропадают за дверью. «Что?» — немного испуганно спрашивает Жанна. «Выложить видосики, как у тебя тут классно?» «Нет, Жанна. Качаю головой. Выдыхаю через ноздри, разогретый в груди воздух. Это ты меня упрашивала взять тебя с собой, аргументируя, что будешь полезна. Снимешь ролики, которые помогут привлечь посетителей». А я согласился, но предупредил. Снова вдох-выдох. Предупредил, что беру с условием, что мне никто мой мозг не будет... Кашусь на Вику. Малышка слушает меня со всем вниманием. Даже голову склоняет чуть на бок, заглядывает в глаза. А выражение на ее лице такое, словно ждет, что сейчас скажу что-то очень важное. А это важное необходимо обязательно впитать, запомнить, а потом употреблять в разговоре. Приходится прокашляться и сменить выражение. Предупредил, чтобы ты не клевала мой мозг, после чего получил обещание, что ни ты, ни твои подружки меня не потревожат. Я ехал сюда расслабиться, отдохнуть. Отдохнуть! Наконец-то сходить в баню! Но... Пытается вставить слово Жанна. «Не даю. Я не собираюсь с тобой тут возиться. Если тебе что-то не нравится, никто тебя не держит». Холодно блеснув глазами, Жанна снова разворачивается и, уходя, бормочет, сидя сквозь зубы. «Значит, пиар от меня нужен. А я могу отвалить? Баню хочешь? Так, значит. Ну, будет тебе пиар. Будет тебе жарко, очень жарко». Уже не слушаю, что она там бубнит. Накидываем с Викой куртки и выходим на улицу. Пора навестить Юлю.